Во всех КБ принципы и отношения к работе совершенно разные, говорит Семенов. Одни, например, очень любят все новое. Почему-то сложилось мнение, что Ильюшин чурался нового. Он не только не чурался, поощрял новое, когда оно не ради нового. В нашей конструкторской работе бывает, когда отдельные детали перетаскиваешь с одного самолета в другой, третий. Самолет-то новый, но он состоит из отдельных элементов, как бы нормализованных. Ильюшин говорил, новое может погубить самолет. И приводил примеры, когда было столько нового, что самолет не сумели довести, потому что рано сделали таким. «Сейчас развивается направление вычислительной техники», сказал Ильюшин инженеру Бородину. «Мы фактически начинаем с нуля. Я хочу изложить тебе главные задачи, которые надо решить в этом направлении. Представляешь, мы в свое время сделали 15 расчетных вариантов Ил-28 вручную. А если б я мог их провести на машине на ранних стадиях проектирования, мы бы сделали самолет более оптимальным и экономичным. Сейчас начинаем с нуля. Но если уж начинаем, то надо засучить рукава и перестроить процесс проектирования на совершенно новый уровень». Этот разговор состоялся в 1964 году. В тот год я закончил МЭИ, факультет автоматики и вычислительной техники. Если б я ведал тогда, что Ильюшину нужны инженеры по этой новой специальности. На год раньше, перед дипломным проектом, мы с товарищем заявились в отдел кадров огромного здания без вывески, где, как нам сказали, помещалось КБ Ильюшина. Но к нам там не проявили особого интереса. А потом оказалось, что мы заявились на фирму не Ильюшина, а Яковлева. Все было засекречено. Нет, он не чурался нового. В силовых деталях шасси Ил-76 широко применен титановый сплав. Это было ново для всей авиационной промышленности. После изучения ильюшинского опыта многие фирмы используют титановые сплавы, а некоторые даже полностью заимствовали детали шасси Ил-76. Новым для нас было и бустерное управление самолетом Ил-86, говорит Семенов. Но и в этом случае традиции, разработанные Сергеем Владимировичем, дали положительные результаты. Управление самолетами Ил-76 и Ил-86 было достаточно проверено на натурных стендах и стенде блока бустеров до первого вылета, что было впервые во всей нашей авиационной промышленности. Такой подход к проектированию самолетов является еще одной и немалой особенностью Ильюшинской школы. Как мы делали, так никто не мог. А теперь все так делают, добавляет Борок. Левин рассказал, как его сын, в 60-е годы молодой инженер, подал идею о новой противообледенительной системе, электроимпульсной. Зашел к Борогу. Тот почесал затылок. «Да, но ты понимаешь, что лет 10 пройдет, пока эта система созреет, а нам надо чертежи выпускать». Молодой изобретатель прошел к Ильюшину. Выгонит, так выгонит. Однако Сергей Владимирович сразу схватил идею и вызвал Борога. «Давай делать опытную установку». «Сергей Владимирович, надо же электроникой заниматься». «Надо, надо. Так лет через 10 появится. Но если мы сегодня не начнем, так и через 10 не появится. Я понимаю, если бы это появилось завтра, то можно было бы отложить на послезавтра. А если через 10 лет, надо начинать сегодня. А идея установки такова. В катушку рядом с обшивкой подается импульс электрического тока большого напряжения. В обшивке возникает вторичный ток, и за счет взаимодействия первичного и вторичного токов происходит толчок, который сбрасывает лед с обшивки. Сделав установку с нужными параметрами, можно получить большой удар, скажем, подбросить ведро на уровень 5-го этажа. Сложность в том, чтобы не повредить конструкцию, нужно найти промежуток между разрушением и пользой. Вопрос о противообледенительной системе обсуждался в министерстве. Все против. Захотели узнать мнение Ильюшина. «Ясно, что надо делать так», — ответил он. И вопрос решили. Это напоминает эпизод симфонии композитора Голубева, выдвинутой на сталинскую премию. Члены комитета по премиям знали, что он все равно получит, потому что его поддерживает Жданов, и дружно голосовали «за», кроме одного. «А кто этот один?» — спросил Сталин, просматривая списки. «Шостакович», — ответили ему. «Товарищ Шостакович понимает в музыке больше нас», — произнес Сталин и вычеркнул Голубева. Симфония была слабенькая. Менялся ли Ильюшин с возрастом? «Основное в нем», — говорит последний из магикан Левин, «оставалось неизменным с тех пор, как мы встретились, отношение к людям, энтузиазм и требования энтузиазма от сотрудников». Конечно, работоспособность стала не та, он уже не так часто ходил по подразделениям, но все-таки посмотрит на чертеж и скажет: «Вот здесь кронштейн, может, 0,5 миллиметрика добавим?» «Запас есть, Сергей Владимирович. Знаешь, все-таки давай на всякий случай». «Ну и распекал уже меньше, стал более корректным», — добавляет Литвинович. «Конструктор», — утверждал Ильюшин, — «во многом творит интуицией. А интуиция — это прежде всего натренированный глаз, который дает возможность чувствовать конструкцию, замечать ее недостатки и видеть, как она будет работать». То, как инженер зрительно воспринимает конструкцию, в немалой степени позволяло Ильюшину оценить действительную квалификацию этого инженера. Сергей Владимирович сам обладал удивительным чувством линии, мог посмотреть на чертеж и сказать: «Что-то не так, режет глаз, некрасиво». И действительно, проверяли и убеждались, что надо вносить изменения. Свойство, присущее великим конструкторам. Глядя на чертеж, Ильюшин мог сразу сказать, полетит самолет или нет. «Прежде чем начать конструировать, — советовал Ильюшин, — нанеси фон, то, что будет ограничивать твои возможности в выборе вариантов. Многие неосуществимые варианты отпадут сами собой, и пути поиска сократятся. Постоянно удачливых людей не бывает, а принимавших решения на авось он считал людьми опасными и требовал исключения любого риска для пассажиров, экипажа и самолета. Он считал опасным обособление своего КБ от внешнего авиационного мира. Вариться в собственном соку, не пользоваться достижениями отечественной и зарубежной практики в области проектирования, исповедовать квасной патриотизм значит безнадежно отстать, — говорил он. Нужно постоянно искать, изучать любую информацию в области самолетостроения. Он требовал, чтобы каждый конструктор знал, как выполнена система или конструкция, над которой он работает, на 2-3 последних иностранных и отечественных самолетах. Это вменялось в обязанность конструктору, это входило в техническую учебу, поощрялось и контролировалось. Он постоянно предостерегал от пустого подражательства, и не только потому, что не все заграничное самое хорошее. Даже истинно хорошее надо заимствовать так, чтобы в нашем исполнении, с учетом наших возможностей, это не потерялось. Ну и, конечно, говорил он, руководитель должен помнить, что не коллектив существует для него, а он для коллектива. В принципе, коллектив может работать без руководителя, плохо, неорганизованно, но работать. Руководителей же без коллектива не бывает, и потому у руководителя не должно быть более важных дел, чем дела людей, которые делают всю работу. Руководитель всегда должен найти время для решения вопросов своих подчиненных, а собственные дела он должен выполнять в свободное от подчиненных время. Такова его школа. Говоря об Ильюшине, о его роли в отечественной и мировой авиации, конечно же, нельзя умолчать о других крупных авиационных конструкторах и в первую очередь о Туполеве. Невозможно уйти от такого разговора, ибо часто сравнивают эти две личности, сопоставляют созданные их коллективами самолеты. Вспоминаю, как Молотов говорил мне, что коммунист Ильюшин всю жизнь был нацелен делать самолеты лучше беспартийного Туполева. «И мы стремились это доказать», — утверждал Вячеслав Михайлович. «Ильюшин — настоящий коммунист, а Туполев — буржуазного плана. Он нанимал владельца фирмы». Часто спрашивают, а какая разница между ними? Я считаю, что подход к работе у Ильюшина более серьезный, высказал свое мнение Левин. Туполев решал принципиальные, основные вопросы. Но у меня сложилось такое впечатление, что он многое отпускал своим подчиненным на самотек, не влезая особо в конструкцию. «Вы рассказывали, что с вашим дипломом он разбирался детально», — говорю Анатолию Яковлевичу. «Это удивительно. Надо было, видимо, дать другим пример. Туполев подмял под себя многих крупных конструкторов, работавших самостоятельно, Архангельского, Петлякова, Егера, Сухого. Полной свободы не давал. Ильюшин тоже не любил возражений, но ему можно было объяснить, растолковать, а Туполев сказал и все. Своим помощникам, Архангельскому, Сухому, Месищеву, Петлякову, Туполев давал идею, они доводили ее до конца, то есть он был больше организатор и практик, чем конструктор. Не будем умалять конструкторский талант Андрея Николаевича Туполева. Он со своими помощниками создал выдающиеся самолеты и вывел на простор созидания целую плеяду башковитых и одаренных учеников. Этого не отнимешь. Что ж, и на Королева обижаются. Подминал под себя. И на Туполева мне жаловался Архангельский. Андрей Николаевич был еще жив. Однако многие выдающиеся конструкторы, возглавившие самостоятельное бюро, выходцы из КБ Туполева. Ильюшин стоит как бы особняком. Он Туполева уважал, но близости не было. Видимо, и Туполев так к нему относился, делает вывод Попковский. Туполева он как бы не воспринимал. хотя я ни разу не слышал от него ничего плохого о Туполеве. Но если ему предлагали конструкцию и ссылались на Туполева, он ее немедленно отвергал. Ильюшин, по рассказам, получится менее яркий, чем Туполев, и писать о нем труднее. Еще одно отступление. В 1983 году в издательстве «Молодая гвардия» мне предложили написать книгу для серии «Жизнь замечательных людей» на выбор о Туполеве или об Ильюшине. Конечно, мне было бы легче заняться Туполевым, хотя бы потому, что я написал книгу о Стечкине, который дружил с Андреем Николаевичем, и за бортом книги остался значительный материал. Но я привык браться за то, что труднее, и с юности стал поступать вопреки легкости, которой многие тянутся в жизни. К тому же я поделился своими раздумьями с Молотовым, и он сказал так: «О беспартийном Стечкине ты написал, теперь напиши о коммунисте Ильюшине». Мне не все понятно в Ильюшине, но многое я отношу к его происхождению, говорит Шапошников. Две противоположности: разухабистый ухарь-купец Туполев и скромнейший Ильюшин, интеллигент и крестьянский сын. Крестьянская скупость его сказывалась в том, что у нас, по сравнению с другими КБ, было мало награждений, говорит Семенов. В этом на него была обида. У самого 8 государственных премий, ленинская, 3 героя, а у нас ни одного героя при нем не было, мало лауреатов. Первую ленинскую получили в 1960 году. То, что он достоин, никакого сомнения. Но он считал, что главное — он. Между ним и его помощниками была большая дистанция. Из войны вышли на первых ролях, и после войны не сидели сложа руки. А у Туполева уже было 6 героев, полно лауреатов. Тот же Микулин давал Сталину списки на награждение, а у Ильюшина этого не было. Не раз я слышал от ильюшинцев: если б он сказал Сталину, что за Ил-2 надо 10 дать героя, Сталин бы дал. Была ведущая группа работников: Семенов, Литвинович, Кутепов, Левин, Борок. Им надо было дать героев. Даже у Черникова, который долгие годы был его правой рукой, за всю жизнь 2 трудового красного знамени, красная звезда и знак почета. После полета Коккинаки в Америку было небольшое награждение, потом в 1941 и 2 послевоенных. И существовало правило: тебя могли наградить не чаще, чем через 5. Не для всех, конечно, правило. Зато само конструкторское бюро еще в 1942 году получило орден Ленина, а в 1944 — Красного Знамени. Только 2 КБ, Ильюшина и Яковлева, были удостоены боевого ордена. У Туполева полно докторов, кандидатов наук, а у нас, говорит Катырев, когда Ильюшин умер, разбирали его стол и нашли там много заявлений с просьбой разрешить защитить диссертацию. Он их складывал в нижний ящик стола и считал, что если занят серьезной работой, можно обойтись без диссертации. А тех, кто порывался в этом направлении, он быстренько отпускал. Туполев же своему заму по электрооборудованию Керберу, у которого не было высшего образования, сделал подарок: вот тебе чистый диплом доктора наук, впиши туда свою фамилию, будешь доктором. У Ильюшина такого не было. Если взять загрузку тех времен, говорит Нахратян Тарасян, то думаю, что он поступал правильно, практически запретив заниматься диссертационными работами. Была возможность накопить багаж, а уж потом как-нибудь, может быть. Совмещать не получалось. Другое дело, иные накопили столько, и рядом были такие учителя и такой хозяин, что можно было без защиты звания присваивать. Ил-62 — это же головами создано. Другие на этом диссертации защищали, а у нас никто доктора наук не получил. Но вот другое мнение, высказанное Попковским. Обижаются на Ильюшина, что недостаточно ценил, что героев получили уже при Новожилове. Я слушаю и просто матерюсь про себя. Ведь он из них, которые пришли мальчишками без образования, сделал людей, крупных специалистов. Лично я на него пожаловаться не могу, потому что не ждал наград, а пришел работать и работал. Сказать, что он несправедливо относился, не сказал бы. Хотя считалось, что у туполевцев и квартир, и наград больше. Но не количество героев и лауреатов составило славу ОКБ Ильюшина, а то, что живет и поныне Ильюшинская школа, и сам Ильюшин повлиял не только на свою фирму, но и на всю мировую авиацию. Может, и справедливые обиды, но порой кажется, что кое-кто из тех, кто вправе обижаться на Ильюшина, забывает, как он спасал и в 1937, и в 1949, на что не каждый отваживался. О 1937 мы уже говорили. В 1949 поступила команда выгнать с работы всех евреев. Арестовали жену Молотова и ее друзей, обвиненных в желании создать в Крыму еврейскую автономную область. Товарищу Сталину такие мечты очень не понравились. Ильюшин своих сотрудников временно рассовал, кого в Куйбышев, кого на испытания. Не поощрялось, но он взял на себя и никого не выгнал. А когда жизнь вернулась на круги своя, он всех снова собрал. Так что, может, и грех на него обижаться. «Он был честолюбив», — заявляет Попковский. Это бросалось в глаза. «Но я это не отношу к порокам. Он свое держал». «Дают» — не отказывался, а просить не станет. Один сотрудник, уволенный Ильюшиным, сказал о нем так. «Он боится, чтобы на меня не упал листочек с его лаврового венка». Но уволили его за другое. Ильюшина не любили некоторые военные, да и он их не жаловал. «Дима, ты военных не слушай», — говорил он Лещинеру. «Может, каждый из них и прав, но знай, что требования на самолет имеют определенные границы». Туполев поступал не так. Он выслушивал военных, записывал замечания, обещал. А потом положит в стол и сделает по-своему. Ильюшин был другого склада. Сказал, что сделает, значит, сделает. Туполев и Ильюшин — сложный вопрос. Ответить непросто, — говорит Новожилов. Прежде всего, Туполев — выдающийся авиаконструктор. Его у нас называют патриархом советской авиации. Всегда существовало негласное соревнование между Туполевым и Ильюшиным. Сейчас пишут, что у нас все было без конкурса, абсолютная липа. Ту-154 появился в результате того, что мы проиграли конкурс сначала самолетом Ил-72, потом Ил-74. В стране были не только конкурсы плакатов, но и конкурсы самолетов. А с Туполевым у меня были тоже очень хорошие отношения. Когда его сравнивают с Ильюшиным, забывают, что это разные люди с разным подходом к созданию самолетов. Туполев, наверное, в определенной степени был более интеллигентен, хотя Ильюшин матом не ругался, а Туполев сыпал вовсю. Но главное, Туполев, если получал задание, мог, извините, вытряхнуть все наизнанку, выбивая хорошее материально-техническое обеспечение. Тут нам почему-то всегда не везло и Ильюшину, и Новожилову. Говорят, что Туполев бил рекорды, а Ильюшин их обеспечивал. Я не судья того, участником чего не был. Я могу рассказать о том, в чем сам принимал участие. Ильюшин попросил здание построить, так за это Дементьев получил выговор, и с тех пор у нас строительство так и не пошло. Понимаю обиду Генриха Васильевича. Считалось, что Ильюшин и при малом обеспечении сделает самолеты не хуже, чем у других. Это у нас народ такой, чего давать, когда и так получится. Шахнович, с которым мы сидим в кабинете у Новожилова, добавляет. Туполев во всем был новатором. Он поднимал планку авиации. Пожалуй, Туполев — это выставка мод. Но где и на что купить? А Ильюшин думал о том, как всех одеть, как вооружить армию, оснастить гражданскую авиацию. Ильюшин заполнял трассы. «Если мы попадали в параллель с туполевской конструкцией, — говорит Нахратян Тарасян, — а я в 1964-67 годах работал в Казани, где одновременно строились туполевские и наши машины. На заводе считали, что илы проще, технологичнее». Мой младший брат Александр работал авиационным техником в Шереметьеве и говорил мне, что у илов, в отличие от ту, до каждой гайки можно добраться. В кабинете Ильюшина стоит макет самолета, в котором я без труда узнал Ту-154 и удивился, почему он здесь. «Нет, — объяснили мне, — это Ил-74».